Так что мы остаемся при лесах. Никольев сел к столу, сказал: «Ступайте. Я тоже остаюсь. Будем отстреливаться. Что останется от меня? Разделите поровну, если меня убьют. Кузьма, приди через час, я дам тебе письма, отвезешь». Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд. Никольев начал писать медленно: «Ирине Сергеевне Арсеньевой. Арина, прости меня. Я был честен и с тобой, и с собой. Прощай. Прости навсегда. Ты научила меня быть революционером». Но он не дописал письма, потому что вдруг вся кожа на теле покрылась гусиными мурашками. Все запахло тухлыми кожами, табачным медом. Задрожали руки, зашевелились на голове волосы. Пришел страх, ужас. Ночь мутнела, вдалеке лиловел восток. Вдалеке рвались снаряды, рядом было тихо. Никольев присел за столом, прислушался. Глаза его были сумасшедшие. Он на цыпочках побежал к двери. Там было тихо. Он потушил на столе свечу, замер, крикнул: «Уйдите!» Тогда бросился к окну, распахнул его, выпрыгнул в него, побежал безумно, стремительно в горы. Гусиная кожа все больше обрастала тело. Кольцекудрые волосы, должно быть, сидели, шевелясь на голове. Кузя утром нашел на столе только эти три строчки, начало письма, и понес их по адресу. О волчонке. Была безлунная ночь, шел мелкий дождик. Ирина возвращалась из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе псы. Село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов. Никто не повстречался, поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине. Рядом здесь в комнате дышал волчонок. Зажгла свечу, склонилась над волчонком, зашептала: «Милый мой звереныш, ну пойди ко мне». Волчонок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост, и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волчонка, не мигающие, стали особенно чужими, враждебными навсегда. Ирина нашла волчонка еще слепым, она кормила его из соски, она нянчилась с ним, как с ребенком. Она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери. Волчонок рос у нее на руках, стал лакать с блюдца, стал самостоятельно есть. Но навсегда волчонок чувствовал себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было. И чем больше волчонок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной. Он убегал от ее рук, он перестал при ней есть. Они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска. Она знала, он был голоден, она умоляла его нежнейшими словами: «Ешь, ешь, голубчик, ну ешь же, все равно я не уйду отсюда». Волчонок следил своими стекляшками глаз за ее глазами и был неподвижен, не смотрел на миску. Пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна. Он ворчал и скалился, когда она протягивала руку. Он был врагом навсегда. Приручить его возможности не было. Ирина много раз замечала, что наедине волчонок живет очень благодушно,